Так, о чем я? А, точно, наши по базе до сих пор с выпученными глазами ходят, словно тентаклями полюбленные. Не верит, что они теперь не твари дрожащие, а кучу прав заимели. А какие морды у крикливых прыщей на гладкой заднице нашей подземной базы МММ. Парень выпучил глаза и состроил перекошенную рожу, видимо, должную передать типичную реакцию командиров, недовольных новым положением дел. Получилось довольно смешно, отчего удерживать на лице серьезную мину стало сложнее. Как на лоса посмотрю, так каждый раз сердце поет и радуется. Сделав новый глоток из бутылки, парень улыбнулся и вовсе уж широко, будто стремясь продемонстрировать весь набор белых зубов. Этот тональный дружок Клауса теперь словно монашка-девственница, которой сказали, что их монастырь теперь – бордель. А лично ей, ха, завтра предстоит обслужить по полной десяток крепких южан, ха-ха. Может, даже одновременно, ха-ха-ха. Испускаю безнадежный вздох на этого нехорошего человека, который, как я знаю, точно способен стать серьезным и сосредоточенным, но не хочет этого делать. Впрочем, в конце я все же не удержалась и, представив лособордельную монашку, засмеялась вместе с сокомандником. Из дальнейшей беседы удалось понять, что, в отличие от неисчерпаемого запаса забавных и сомнительных шуточек, точной информации касаемо моей персоны и лелеемых замыслов, у сокомандника имелось немного. В основном заместитель оперировал косвенными доказательствами и построенными на их фундаменте догадками, но оперировал на удивление точно. Мимо парня не прошла ни моя странная способность ориентироваться в криминальной среде, что позволило добыть документы, ни план, который, опираясь на новую легенду, дал группе А возможность прибыть в Кукуту под подложными личинами, проскользнув меж пальцев местной разведки, продавшейся губернатору-комбинатору и настропаленной на поимку маскирующихся террористов. К этому присовокуплялись аномальные навыки добычи актуальной информации и свободных средств. Ну и сам план операций, слишком заковыристый для стандартной тактики отряда, примерно на полтора порядка более заковыристый. После Кукуты была аттестация на ранг, где Кей также подметил странности, еще более неестественная гибель Натала и внезапно ставший почти сносным Маркус. Остальное прибавлялось к подозрениям в похожем духе и приправлялось моими поступками, не характерными для рядовой убийцы, а также изменившимся поведением и околокромольными речами. По отдельности это все объяснялось несложно, но вот все вместе. На данном фундаменте Кей, как упомянуто выше, выстроил ряд более-менее убедительных предположений, кои отчасти перекликались с реальностью, а отчасти сильно ей противоречили. Подумать только, он некоторое время всерьез верил, что я устранила Натала, даже обоснование этому приводил. Непонятно откуда вылезшие убийцы являлись южанами, а значит, я или мой покровитель, еще одно предположение, совершенно противоречащее действительности, вполне могли их нанять. Единственное, чего никак не мог взять в толк заместитель, зачем мне это все? То есть избавиться от поводка наркотиков и рабского клейма безответной тени, которую в любой момент могут, если не утилизировать, так послать на невыполнимую миссию, подробности которой к тому же кто-то уже слил врагам, это стремление понятно, наверное, любому прошедшему подобную передрягу и сумевшему там выжить, то есть каждому из убийц отряда, доживших до сего момента. Но вот смысл лезть выше, чуть ли не к подножью трона, это Кейли, по его словам, оказался недоступно, особенно учитывая мое не раз высказанное пренебрежение и неприятие в отношении дворянства и его змеиной возне. Зачем ты мне это говоришь? Особенно последние домыслы, которые, между прочим, обидны. Произношу, отпив крепкого и очень сладкого ликера из своего бокала. Пусть алкоголь на меня почти не действует, но вот чувство сладости во рту и тепла в желудке помогало сохранять нормальный настрой, не реагируя на завуалированные и не слишком, поддевки товарища. Да и с печеньем данный напиток, как на вкус одной любящей сладкой доброй волшебницы, сочетался неплохо. Неужели нельзя самому подумать, нормально, не фантазируя на тему устранения моего самого, блин, близкого человека в отряде? Да еще и из-за совершенно идиотского нежелания возиться и лишний раз объяснять свою точку зрения возможно, последнее слово я специально подчеркнула интонацией, несогласному с ней другу. Ай-яй, не кипятись, вскинул руки брюнет. Я с вашей компанией раньше особо не дружил, сама знаешь. Это сейчас, когда нас четверть сотни, все волей-неволей общаются. Поэтому легко сказать, кто и чего собой представляет, чего любит, чего не любит, отчего смешно беситься. А в начале, когда сотня была почти полная, все крутились в своих компаниях, не очень-то и пересекаясь за пределами тренировок. То есть, такой красавчик, как я, всегда выделялся на фоне всех остальных. Наткнувшись на скептический взгляд, парень усмехнулся и добавил: «Ладно, ладно, не ревнуй. Ты, как первый номер, тоже была довольно известна. Но согласись, делиться сокровенным или просто много болтать о себе любила ты не сильно больше, чем сейчас. Все знают, что Курамичи любит тренировки и сладкое, что не любит, когда у нее что-то хотят забрать. Многие знают про вашу любовь-ненависть с сестрой, твою слабость к Яцуфусе и, хе-хе, интересным играм с ней и мертвыми. Еще про новую, затеянную тобой движуху все узнали. И все». Рассказчик сделал небольшой перерыв, чтобы промочить горло. Я не спешила его перебивать, лишь мой взгляд невольно холодел, однако последнее для толстокожего юмориста едва ли являлось чем-то значимым. «Кто еще из твоих друзей и подружек был?» Оторвавшись от сидра и почесав нос, вновь заговорил Кей. «Моя почти землячка Вумин вечно сидела в библиотеке, забывчивая растеряха Римус постоянно витала в облаках, и убили их почти сразу, как закончилось обучение. Натал, тот, да, часто терся в разных компаниях. Ну, и Гин неплохо общалась с девчонками, но сплетничать о друзьях-подругах, ни-ни, спрашивайте у них самих», — передразнил брюнет. «Да и на миссии вместе со всеми вы недолго ходили, до заварухи в храме гробницы. Потом ваша с блондинчиком и Гин троица вообще в мутную семерку свалила. Мне, кстати, после Эарбургов приказывали присмотреть за вами с Наталом. Я, конечно, отчитался, что все отлично. Верность, готовность исполнять приказы и прочая лабуда. Но мы-то с тобой знаем, как это делается, да», — усмехнулся Кей. «На самом деле я в душе не представляю, какие были порядки в мутной семерке и что в твоей головке творилось тогда, или сейчас. Но зная, как навоспитывали твою сестру, у меня, раздери мою задницу, были и есть». Парень значительно помахал пальцем, поводы сомневаться. «Так что не надо тут». Снова отпив из бутылки, собеседник ухватил со стола соленый крекер и, не обращая внимания на хмурый взгляд хозяйки кабинета, аппетитно им захрустел. А я, пусть и буравила взглядом шутника, по своему обыкновению высказавшего не особенно приятную правду в достаточно задевающей собеседницу манере, на этот раз не специально, просто по привычке, не могла его не понять. «Сама ведь всех во всем подозреваю и просчитываю различные, порой самые неприятные варианты. Вон, вокруг того же Кейли сколько ходила, прикидывая, как и из-за чего он может меня предать. И даже признав сомнительность такого исхода, все равно раскрываюсь с внутренним скрипом и сопротивлением. Учитывая, что мы с шутником во многом мыслим на одной волне, этот разговор и для него не слабый такой жест доверия той, кто в теории спокойно может от него избавиться. Мда. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. Товарищ Долганик решил написать, и сделал. Фанфик по моей версии мира убийцаками. Я тоже, признаться, приложил руку, и вообще бета данной работы, так что, как заинтересованное лицо, рекомендую заглянуть по ссылке. https://fitsboek.net/riad/fits12551232. Фанфик и его автор нуждаются в поддержке лайками и комментариями, потому, если он вам приглянется, не ленитесь нажать на кнопку «Нравится» и оставить хвалебный критический отзыв. А.Н. Бичина. Все же Кейли, как я уже писал, умница. Не Уилл Хантинг, но, а я люблю умных персонажей. Глава 4, часть 2. Элитную семерку, так и не дождавшись хоть какой-то реакции на свой недобрый взгляд, со вздохом поправила я: «Знаю, что ты их не любишь, но мы были соратниками, братьями по оружию. Выпады в их адрес я воспринимаю с неудовольствием, и не нужно выставлять мою сестру той, кем она не является. Она наивная идеалистка, готовая убивать и умирать за благую идею. Читай, красивые слова лжецов. Но она не безумная тварь. Ты сам знаешь, что Аками пыталась уйти без боя. Смерть Газуки и Цукиши – результат спровоцированных ими схваток. Без обид, ты сама просила описать ход моих мыслей», — глотнув из бутылки, продолжил Кей, не обратив внимания на мою реплику. «Это я сейчас узнал про мягкое и доброе сердце, прячущееся за ядовитыми колючками нашей милой доктора боль, По мне мазнул ожидающий реакции взгляд. А про то, нафига тебе все это надо? Да кто же знает, что в твоей милой головке творится? Собеседник вновь хитро на меня взглянул, очевидно, собираясь отпустить очередную сомнительную остроту, которая ну вот точно выведет на эмоции. Может, ты обиделась на удравшую к Наджинде сестру и решила охмурить нашего, хе-хе, юного и неопытного императора? Ну, чтобы выйти за него замуж, умастить свою попку на трон и исправить у нас в стране все-все-все. Показать Акаме, какая та неудачница и какая ты, ха-ха, императрица. Молча закатываю глаза, показав, насколько великолепна и уместна эта острота. Хотя, если отбросить касающуюся замужества форму и оставить суть, Кей не ошибся. Я действительно хочу изменить империю и доказать сестре, что из нас двоих не права именно она. Пешка, на чьей бы стороне она ни стояла, мало на что способна повлиять. Да и ферзь или там ладья, все равно остаются лишь фигурами, которые двигают чужие пальцы. А если лезть в игроки, то лучше изначально внедряться в держащую власть систему. Да, это сложнее, чем пробиться в хаотичной среде Ра. Зато и возможностей больше, и шансов начать изменения, пролив меньше крови, не море, а, скажем, озеро большое, тоже повыше будут. Тем временем, не обращая внимания на безмолвную критику своих сомнительных острот, шутник продолжал вещать. Или, раз получилось поменять что-то в отряде, ты захотела сама стать генералом и командиром базы, чтобы наши гении от руководства все обратно не исправили, если тебя, подруга, убьют. Парень выдохнул, театрально протер лоб тыльной стороной левой ладони, будто переводя дух после трудного выступления и хитро блеснув карими глазами спросил: «Ну, как угадал, горячо или холодно?» «Горячо. Как ни странно, но ты достаточно близок к истине», увидев блеск смешинок в глазах шутника, спешу добавить: «Нет, это не насчет охмурения императора. И вообще, попридержи пока фонтан своего сомнительного остроумия. Мне и так сложно делиться такой опасной информацией». «Напрашивающееся с тобой» не прозвучало, но Кей его услышал. «Молчу, молчу. И на мой счет не беспокойся. Я реально хочу поучаствовать в веселье. И без твоего приказа, ваша злобность, лишнего болтать или делать не стану. Я же не самоубийца, правильно?» — ухмыльнулся сокомандник. «Вздыхаю. Все началось с того, как у меня поднялся уровень синхронизации с Яцуфусой. Начинаю произносить версию подоплеки моих поступков, ранее заготовленную и успешно опробованную на Натале, а теперь скорректированную для Кейли. Особенно растекаться мыслью или давить на эмоции я не стала, Кей не тот человек, на котором это сработает. Рассказала о росте синхронизации с темным артефактом, вероятно, вызванном эмоциями после ухода сестры, о новых способностях, никаких тайных сил я, впрочем, не открыла, ограничившись теми, с которыми знакома группа А. Сказала об осколках памяти предка, которые хранились в Яцуфусе вместе с кусочком его сущности. Тут товарищ меня перебил, начав задавать глупые вопросы о механиках работы Тиегукатаны. Действительно ли Яцу затрагивает не только тела немертвых, но и их души? Будто бы, управляя она одним мясом, марионетки смогли бы использовать свою духовную силу и основанные на ней способности. Элементарно же, неужели так сложно выключить язык и включить мозг? После того, как разобрались с коротким, но раздражающим отступлением, я поведал о странном побочном эффекте скачка синхронизации. Непонятно, с чего пролетевшей перед глазами жизни, которую я просмотрела с точки зрения себя нынешней, а не деревенской малявки, ученицы базы или во что-то еще верящей государственной убийцы, только начавшей службу. Неприглядные выводы о скором и зряшном завершении этой самой жизни, моей и остальных убийц, и столь же трагичной судьбы, что, вероятнее всего, постигнет и империю, которой мы служим, вниманием я тоже не обошла. Не то чтобы раньше такие мысли отсутствовали, но в тот момент, пересмотрев все с точки зрения наблюдателя и вооружившись кусочками памяти из давнего прошлого, игнорировать нет-нет, да мелькавшие искры осознания оказалось невозможно. Соответственно, когда внутренне подавляемое знание о том, что будет, переросло в понимание, я решила действовать. В конце концов, попытка изменить предначертанное будущее не судьбой, а кучкой уродов и идиотов, пилящих сук, на котором сидят, по сути, таких же врагов нашей страны, как мятежники и агенты чужих государств, пусть и грозит возможной смертью, но смиренное бездействие эту смерть гарантирует, скорую, неприятную и жалкую. В целом сказанное являлось правдой, пусть не всей, пусть чуточку искаженной и поданной под желаемым углом, но все же, я вообще не очень-то люблю напрямую лгать, тем более тем, кто мне более-менее близок. Даже обладая улучшенной памятью, во лжи легко запутаться, и в простом общении обронив не то и не тем, вывести себя на чистую воду, что логично подорвет доверие вообще ко всем утверждениям пойманной за язык лгуньи. Таким образом, сейчас империя находится на пороге ситуации даже худшей, чем то было во времена прошлого владельца яйцу, подвела я итог под своим спичем. Разумеется, не я одна такая умная, но иные люди, понимающие ситуацию, не желают ей препятствовать. Наоборот, они хотят воспользоваться нестабильностью и захапать больше власти. И так как подобных персонажей немало, они обстановку только ухудшают. Собственно, она и возникла во многом из-за таких вредителей. Если ничего не делать, то надвигающаяся волна уничтожит и отряд, и императора, и хитрых политиков, и, вздох, возможно, империю, как страну. Вот и приходится лезть наверх, собирать ресурсы и вербовать союзников, раз всем этим воротилам плевать на будущее моей родины. Реакция Кия на сказанное оказалась нетипична, то есть нетипична для нормального человека. От этого артиста погорелого цирка, наверное, и следовало ожидать чего-то подобного. Ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Согнулся он в приступе хохота. «Ой, не могу! Ха-ах, ха!» Прекратив безудержно смеяться, брюнет ударил себя по бедру, потом утер выступившие слезы и заговорил, поясняя причину столь бурных эмоций. «То есть, ха-ха, ты, подруга, получается, реально наследница мертвителя, причем ближняя, владеющая родовыми техниками, знаниями и всем таким прочим, ха-ха-ха, ну и шутка. Всякие неучи называют тебя наследницей абы, потому что у тебя есть Яцуфуса и фамилия, которую ты сама взяла. Те, кто в курсе, только насмехаются и крутят пальцем у виска. Но на самом деле настоящие идиоты, эти умники. Ведь ты для него ближе, чем дочь и вообще самая обистая из абы. Гениально. Разыграть и сделать дураками, вообще всех». Подчеркивая испытываемый восторг, парень аж подпрыгнул на своем месте. Мастер шуток Кейли сама в восхищении. «Позвольте поцеловать вашу ручку, а великая». Упав на одно колено и в такой позе нарочито неуклюже приблизившись к моему креслу, паяц, показательно чмокая губами, в действительности потянулся к моей руке, так и прося его треснуть. Что тут сказать, Горбатова только могила исправит. Хоть и не скажу, что его юмор вызывает у меня особое неприятие. Временами раздражает, но забавляет все же чаще. Да и мои шутки Кей тоже неплохо понимает. Хорошо, что он встал на мою сторону. Что касается той пародии на галантную куртуазность, то добиться от меня смущения у нашего Гайра как всегда не вышло, ведь я тоже могу пошутить. Обходительная кобелиность, если по-простому. Протягиваю рыцарю свою кисть, вокруг которой стремительно сгустилась негативная энергия, а между пальцев начали скакать черно-фиолетовые разряды. Хорошо, смертный, состроив надменный вид, кивнула я. Дозволяю поцеловать мою руку и принять в дар метку Яцуфусы. ГМ, а знаешь, что-то меня занесло, сказал резко переставший чмокать сжатыми в трубочку губами шутник. Но ты же хотел, протянув руку навстречу, я добилась того, что брюнет закрутил головой и подался назад. Нет-нет, извини, сестренка, но целовать ручку я тебе не стану. Я ведь верен на Киричи, а такой жест слишком двусмыслен. Покивал он, глядя на потрескивающие неестественно жутковатые разряды. Да-да, двусмыслен. Парень, оставаясь на одном колене, начал забавно пятиться. Мы же соратники, боевые товарищи, а соратники не целуют друг другу руки. Клоун, усмехнулась я, на том стоим, с гордостью ответил вновь плюхнувшийся в свое кресло сокомандник. И я рад, что хоть ты, подруга, меня понимаешь. Не всегда, ты слишком любишь злить окружающих. На это парень лишь молча развел руки и склонил голову, мол, грешен. Но если я теперь сподвижник великой темной госпожи, то хотелось бы услышать ценные указания, вскинулся в кресле Кей, не удержав свою опереточную позу покаяния даже секунды. Как создательница гениального розыгрыша, он выказывал ко мне больше уважения. Впрочем, это же Кей, чего еще от него ждать? Указание то же, что и раньше, побалтывая в руке содержимое бокала, сказала я, подчеркнуто не обращая внимания на эти экзерсисы. То, которое ты почти провалил, уже второй раз. Кей на пару секунд нахмурился, соображая, о чем ему говорят. Потом лицо шутника разгладилось и он, свернувшийся на место усмешкой, отрицательно мотнул головой. «Не-не, если ты про работу с мнением в отряде, то тут все чик-пок. В прошлый раз меня чуть-чуть, самую малость занесло, ну шутки про твою офицерскую злобность, это шутки. Я прошелся здесь и там, послушал, чего говорят, и теперь точно тебе скажу, наши посмеиваются над твоим взлетом, но как очередного всем сердцем любимого офицера базы тебя не видит. Ты своя, и уважают тебя больше, чем других командиров». Подняв палец к потолку, заверил замком, тут же добавив: «Наверное, даже больше министра Сакю, его-то особо никто не видит. А ты, кто к нему чуть не по желанию левой пятки зайти можешь, да еще и не просто так, а вытрусив чего полезного для отряда, вот она». «Угу, особенно на уважение влияет эта нелепая сплетня про изнасилование восточного элдлорда, по совместительству твоего любимого родителя, сцапав со стола печеньку, издаю скептический хмык. Не на уважение, на то, как тебя воспринимают», поучительно произнес Кей. «Ты резко взлетела, первой получила настоящее звание, да еще с рангом мастера и дворянским титулом, почти не ночуешь на базе, отселившись в свой дом, говоришь о визитах главнокомандующему, министру разведки и даже к императору, как о рутине, смекаешь, чем попахивает». Подняв ладони к лицу и разведя их в стороны в немой иллюстрации слова «сюрприз», оскалился товарищ. «Вполне, не поддержав настроя парня, сдержанно кивнула я. Многим, особенно не из нашей группы, может показаться, что я отдаляюсь, но у меня плохие социальные навыки, поэтому я и просила тебя заняться этим вопросом». «Точно, ха-ха, то бука, то злюка, то веселая, но жуткая. Тебе нужно больше позитива и мягкости, подруга». «КХМ, ладно-ладно, не надо на меня так смотреть», — вскинул ладони он, — «это всего лишь дружеский совет твоего вернейшего сподвижника. Великолепный мастер шуток уже давно занимается твоим поручением и жутко преуспел. Да-да, просто ужасно грандиозным образом, как и положено великолепному мне». Молча наклоняю голову к плечу. «Не веришь? Ну, смотри, наши чудесные командиры не то что за простую шутку над собой, даже за недостаточно почтительный взгляд прикопаться могут могли, то есть, почтительно внимай, рот не разевай, бегом исполняй, и все такое. Теперь ты, заместитель, сделал короткий перерыв, чтобы промочить горло. А что у нас ты? Поспособствовала отмене утилизации слабых, организовала тренировки, которые реально помогают становиться сильнее. Ты от учительства не балдеешь, я знаю, и по миссиям вместе с нами летаешь, и вообще занятая колбаса. Но ведь научила самых толковых из разных групп и настропалила вместо себя наставничать. Сама, не по приказу или чтобы выслужиться, а потому что можешь. И еще кучу всякого крутого и полезного сделала. Даже Кейли сама чуточку гордится своей ученицей на великом и великолепном пути юмора. Кей сама мог бы выражаться и покороче, вздохнула я. И великолепных шуточек тоже можно поменьше. Не сбивай с мысли, я почти закончил, отмахнулся болтун. На чем я остановился? А, точно, ты хоть и можешь, но нос сильно не задираешь, шуткам про себя жестко не мешаешь, хотя не все тебе нравятся. Даже этой чертовке Сене позволяешь к себе цепляться. Получается, что с одной стороны, ты, сестренка, дофига важная. Раньше министру разведки докладывал Билл, потом Маркус, а сейчас непонятно, кто больше с ним общается, ты или новый глава. А с другой, несмотря ни на что, в доску своя. Первый номер отряда, последнее слово Кей подчеркнул интонацией, одна из наших, с которой можно поболтать и над которой можно посмеяться, не боясь попасть в карцер. Для тех, кто не в нашей группе, это важно. Не зря же наши из тех групп, что оставались на базе, пошли к главе за тебя просить. А ведь раньше все и всегда молчали в тряпочку. Даже когда прихвостни Клауса и Маркуса делали последний укольчик их друзьям и сокомандникам. Брюнет зло усмехнулся и снова начал демонстративно важничать. Так-то, допив остатки сидра и значительно махнув пустой бутылкой. «Кто красавчик? Я красавчик. Кто самый полезный соратник темной властелинши? Я самый полезный соратник темной властелинши. Кого надо хвалить? Меня надо хвалить. Угу, тебя послушать. Так ты сейчас договоришься, что на тебе весь отряд, а лучше вообще вся империя держится. Я такой», — выпятил грудь скромный юморист. «Ладно, если без шуток, то можешь продолжать работать в том же направлении, но поаккуратнее, без перегибов. Также опроси наших, как они относятся к тому, чтобы сформировать фонд взаимопомощи». «Какой еще помощи? не понял парень. Взаимный. Все, у кого есть свободные деньги, сбрасываются, кто сколько сможет и захочет. А потом, если что-то случится, можно взять из этого фонда требуемую сумму. На хороший протез, на лечение у стайлиша, ты же не думаешь, что нас вылечили до конца и идеально. На домик и свое дело для отставников, в конце концов. Я весьма богата, но если дам денег напрямую, то это может вызвать вопросы. Если использовать фонд, то это не так бросается в глаза. А что там с лечением? Поинтересовался Кей. Нам сказали, что теперь все отлично и лет 10 больше вообще ничего не побеспокоит. А Кира ворчала, что ребенка зачать все равно не получится. То есть это не сейчас она загорелась спиногрызов заводить, а если нас типа на пенсию отпустит, ха-ха, поправил себя парень и ухмыльнулся настолько едко, что сразу стало ясно, насколько он верит в исход с пенсией и детишками. Но так, типа, все нормально должно быть. Смотря что такое нормально, дернула плечом я. Насколько я поняла, стайлиш по-быстрому избавил всех от зависимости, почистил организмы и подлечил, но и все. Там самое сложное – восстановить нижний энергоузел, который вырабатывает прану. Остальное – мелочи для алхимика его уровня. То есть то, что этот важный узел вообще-то нездоров, лет 5-10 сказываться не будет. Ни на развитии, как бойцов, ни на обычной жизни, ни на остальном. А, тогда все в порядке, напоказ облегченно выдохнув, махнул рукой парень. Но когда лимит исчерпается, все быстро пойдет в разнос и тело с энергетикой станет стремительно стареть и разрушаться, продолжила я, не обращая внимания на его реплику. Это как раз лет через 10 будет. Ну, так оно будет для мастеров и пиковых воинов. Кто слабее, начнет сдавать раньше. И чтобы такого не случилось, нужно очень долго и дорого лечиться. Не прямо сейчас, можно лет через несколько. Но через полгода или год пропить курс алого эликсира не помешает. Особенно если вы научитесь направлять свою внутреннюю энергию, и я покажу, как сконцентрировать прану на нужном энергоцентре. Ясно, не став ставить мои слова под сомнение, Кей побарабанил пальцами по колену. Сейчас, конечно, пофиг. Непонятно, останешься жив к лету или нет. Но если все успокоится и нас перестанут бросать в самые темные и вонючие глубины, то будет важно. Особенно для Огонька и остальных, кто не разделяет гениальную позицию великого и бессмертного, пока он жив, Кейли сама, не смог не схохмить юморист. Я же перескажу это Акиричи. Получив утвердительный кивок, парень продолжил. Но про твое золотишко лишнего не болтать, верно я понимаю, еще раз киваю. Ладно, тогда можно попробовать толкнуть эту идею от своего имени, скорчив задумчивую гримасу, заключил собеседник. Хотя нет, некоторые меня недолюбливают, лучше от имени всей нашей группы. А Киру на это дело подобью. Много кто не тратит все содержание. Парочку или даже парочку десятков ауреев сбросит, считай, каждый. Правда, на протез, стайлиша или даже эти твои эликсиры этого, маловато будет. Ты сама сколько хочешь накинуть, 1000, наверное, больше опасно. Вдруг кто пронюхает и опять прицепится, Сайкю, конечно, говорил, что разберется с теми ухарями и злополучный особняк у меня никто не отберет, но лучше подстраховаться. Алый эликсир продается по 10 монет за фиал, поддерживающий курс где-то 5 фиалов. В общем, на первое время этого хватит. Если понадобится, можно добавить еще. А если кто-то научится чувствовать и управлять внутренними энергиями, то он сможет обойтись более дешевым аналогом. Ну, который не алхимия на младенцах, а просто прана из смертников и прочего мусора. Думаю, Акире, Бэйбу и другим это будет важно. А во, ты у нас, оказывается, богатенькая принцесска, отмахнувшись от моих последних слов, мол, передам, но дурью ведь маются. Кей состроил ехидную физиономию. Слуги, свой особняк на центральной улице, куча золота. Настоящая Хайлидиабе, ха-ха. Если кто забыл, то приставки Хай, Элт, Мит и Лоу обозначают высшие, старшие, среднее и низкое, Хаем, лордство. То есть титул герцога, маркиза, графа и барона. Не каркай, поморщилась я. Мне дополнительные проблемы не нужны. Пусть Тайго регионом занимается. Ему это нравится. У меня есть поддержка на северо-востоке, но подминать эти земли под себя я стану. Только если все планы провалятся, империя разлетится на куски и отряду потребуется новая гавань. Ю, подруга, ты своей откровенностью прям, ха-ха, сверкаешь. Даже самых секретных местечек не стесняешься. Я прям засмущался, прижав ладонь к щеке, сказал Кей. «Не привык я о таком в лоб разговаривать. А как же обсуждение природных красот, поэзии и музыки? Обходительнее надо. Ты, может, мою непоколебимую веру в неизменность устоев разбила. Как я теперь жить буду? Оно и видно, что непоколебимость», — фыркнула я. «Все шутки об одном и том же. Кстати, о ней и о твоих шуточках. Надеюсь, мне не нужно ждать претензий от Акиры?» «Да какие претензии? Огонек знает, что ты играешь за другой лагерь. Она скорее забеспокоится, что мы вместе с тобой по девочкам пошли, чем за то, что наедине болтаем. И вообще, она меня сама выгнала с их девичника. Раз Кей, пошляк и не нужен, он сам найдет место, где его примут, обогреют и угостят. Если ты намекаешь на мой дом, то зря. Терпеть твое присутствие больше необходимого я не собираюсь». Парень опустил плечи и наклонил голову в немой картине вселенского разочарования и уныния. «Если не хочешь идти на базу, то могу подсказать адрес неплохого казино, кабаре или ночного клуба и выделить часть твоей доли честно заработанного. Сестра, я знал, что, пусть у нас разная кровь, но по духу мы ближе всех». Парень хотел было броситься обниматься, но увидев проскакивающие меж моих пальцев темные разряды, передумал. «Давай, может, и вправду, вдвоем рванем, старший братик научит тебя развлекаться». «Старший братик меня утомил, устало потираю виски». «Нет, так нет», — обезоруживающе улыбнулся он. «Но если что, ты только позови, бери деньги и мотай уже, и не вздумай говорить о Кире, что это я тебя снарядила в загул, даже намеком не смею поминать». Могила. Примечание. Пункт топкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. Минутка рекламы. https://fitsboek.net/ряд/fits11449517. История про попаданцев гоблина. Пусть начинается во многом похоже на большого пуфа, попаданца вагра, ссылку на которого я когда-то оставлял, но мир заметно более темный, да и ГГ, несмотря на название, не остался человеком, хотя в сравнении с остальными гоблинами и даже местными людьми, выдающийся добряк, я бы даже сказал, хе-хе, гуманист. Из минусов: текст нуждается в редактуре, когда читал, иногда встречались самоповторы. ГГ вначале раздражает своим нытьем, вероятно призванным подчеркнуть его человечность, впрочем, в дальнейшем это уходит. Есть странные, отталкивающие и откровенно чернушные моменты из жизни местных гоблинов. Из плюсов: достаточно много черного юмора, местами весьма смешного. Читать про молодого шамана, пытающегося сделать из племени мелких злобных и вонючих пидорасов-каннибалов нечто относительно пристойное, довольно занимательно. Мир, наполненный всеми и всяческими злобными и мерзкими тварями, тоже достаточно интересен, несмотря на дарковость. Чем-то напоминает Аллури за авторством Авады, только без системы. А.Н. Бичина. Глава 4, часть 3. Пускай я этого не показывала, но разговор с Кейли меня достаточно сильно взбудоражил, отчего желание поспать, помахав ручкой, исчезло. Само собой, можно заставить тело погрузиться в сон, воспользовавшись несложной околомедитативной практикой, но зачем, если перед этим нормально отдохнуть, то я, как, собственно, и любой в отряде, могу не спать и день, и два, и три, притом без потерь в боевой эффективности. А если нужно сохранять бдительность дольше, то можно несколько раз в день делать получасовые перерывы на подремать и таким образом жить неделями. Я знаю, о чем говорю. Благодаря кошмарам от любимой яйцу, точнее, ее пленника, пришлось плотно осваивать этот полезный навык. Таким образом, после нескольких дней сомнительного, но вполне достаточного отдыха на нарах в передышке я нуждалась только морально. И раз уж утомление оказалось смыто фонтаном сомнительного юмора соратника, то и тратить время зря тоже не стоит. Нужно пообщаться с Паулем. Хотя нет, сначала выгрузить добытые ингредиенты, раскидав по разным складам лаборатории клиники Миньона. А еще лучше оставить их в одном большом, чтобы не бегать туда-сюда, роняя имидж начальственный, пусть этим добром займутся другие люди, которые сами произведут первичную сортировку растительных и животных материалов в зависимости от их цены, важности, есть недорогие, но ключевые для некоторых процессов и требуемых условий хранения. Благо я заранее облегчила им жизнь, промаркировав тюки и контейнеры. А потом, уже утром, обычные сотрудники, имеющие начальную подготовку, ученики-помощники моего западника, он взял нескольких предварительно проверенных выпускников соответствующих учебных учреждений, или даже сам мэтр возьмутся за финальное распределение непосредственно в сухих камерах хранения или холодильниках. Отложить и расфасовать то, что пойдет на продажу, отправить на хранение нужное, но не прямо сейчас, провести предварительную подготовку тех ингредиентов, которые планируется пустить в переработку в ближайшее время и так далее, лучше возложить это на других, чем заниматься вместе с миньоном, ну, или совместить подходы. Главное, не застревать на этом этапе и, потратив на него не более часа, перейти к иным делам, а то опять заболтаемся, благо есть о чем, отвлечемся, а потом выяснится, что уже день почти настал, а груз как был, так и остался неразобранным, или наоборот. Погрузившись в возню с многочисленными и не особенно ценными расходниками, забудем о важном. Я пусть и желал отвлечься, но лучше делать это с максимальной эффективностью. Да и на новые модели болванов тоже посмотрю. Сказано, сделано. Предупредив Адри, что пойду упражняться на устроенной в подвале тренировочной площадке, а после, вероятно, заночую там же, на диване, попросила себя не тревожить. Дверь в подвал запирается на внутренний засов, но мало ли, после этого через тайный ход проникла в столичные подземелья, покинув жилье. Дальнейший путь под землей и по крышам над ней, вернее, одна из вариаций, проходящая через несколько контрольных точек, позволяющих обнаружить возможную слежку, я хорошо знала и благодаря ускорению не потратила на него особенно много времени. Пауль оказался на месте, что для человека, живущего, работающего и занимающегося любимым хобби на одной территории, разве только уровни относительно земли отличались, ничуть не странно. Так же странной не показалась и подлинная радость, взбурлившая в душе миньона, стоило передать ему мысленное сообщение о моем визите. Как не радоваться, ведь счетовод уже давно передал бывшему западному алхимику новости о привезенных с северо-востока гостинцах. Вот, мистрес, эта галерея вместит любого из ваших питомцев вместе с грузом, указал на обширное подземное пространство мужчина, который чуть ли не за руку приволок сюда ранее внушающую страх и трепет начальницу. Эй, бездельники, быстро приготовились к разгрузке. Самый медлительный отправится на опыты, прикрикнул возбужденный алхимик, совершенно позабывший свою обычную опаску и почтение. Хрустик не поместится, тихий хмык. И разве твои болваны нуждаются в подобных угрозах? Они вообще их понимают? Любопытно поинтересовалась я. Прошу прощения, привычки из старых времен. Поклонился розоволосый западник, напомнив, что у спонсоров праведной борьбы за благо народа на территории империи отношение к людям даже, наверное, хуже, чем у текущих имперских верхов. Это не в упрек, просто интересно, хмыкнула я на его реакцию. Кстати, готовься принимать информационный пакет со списком маркированных контейнеров, тюков и их содержимого. До некоторой степени способны, сказал Пауль, кивнув, отвечая одновременно на мой вопрос и давая понять, что принял к сведению слова об информационном пакете. Мне удалось добиться определенных успехов в сохранении интеллекта у образцов, но после определенной черты слишком развитый рассудок бывших человеческих отбросов вступает в конфликт с установками на верность. Коротко ответив, алхимик замолчал, концентрируясь. Немного подождав, я, определив его готовность через духовную связь, наконец, сбросила в разум миньона требуемую информацию. Еще спустя десяток секунд, когда мужчина, разогнав разум, он тоже владел этим навыком, пусть и на довольно посредственном уровне, разобрался с новыми данными, посередине свободного пространства появилась печенька в окружении символически к ней прикрепленных ящиков, контейнеров и тюков. Сши, усиленный эхом разнесся по галерее просящий голос питомицы, дабы усилить эффект. Эта ставшая слишком хитрой для простого монстра зараза еще и уставилась на меня большими грустными глазами. Всеми шестью, настолько большими, что даже круглые зрачки расширились в размере до большого блюда. Милая она все-таки, когда попрошайничает. Я даже мельком вспомнила сказку про солдата и волшебное огниво. Там тоже фигурировали создания с большими глазами, и не только глазами. Нет, печенька, подраться или перекусить у тебя сейчас не получится. И не нужно мне тут так смотреть. Ты почти что ультимейт класс или кто? Веди себя солидно. «Много есть, вредно, с...» В голосе послышалось удивление и возмущение столь откровенными двойными стандартами любящей покушать злой хозяйки. Мол, а сама-то, нельзя так измываться над бедной гидрой. КХМ, ну, ладно, но только если Пауль угостит тебя мороженой говядиной или свининой из своих запасов, смилостивилась я под напором, кхем, чудовищной мелоты прожоры. Фыр, да, простое мясо, безжизненное духовной силы. Фыр, одна из голов пренебрежительно чихнула, с, другая повернулась к суетящимся у мощных, но коротковатых лап химеризованным грузчикам. Нет, эти двуногие здесь не для того, чтобы стать твоей закуской, они подчиненные моего подчиненного. Не хочешь мороженку, значит, жди, когда в следующий раз отправимся в лес. Шии, здоровенная зеленовато-серая туша опечалена, но с капелькой надежды вздохнула. Еще и похожим на удлиненный крокодилий хвостом слегка, чтобы никого не раздавить и ничего не сломать, вопросительно шаркнула. Вот ведь прохиндейка, восхитилась я, повернувшись к Паулю. Запомнила, что я как-то говорила о твоих неудачных химерах и, зная, что люди не едят сородичей, спрашивает, нет ли у тебя образцов, от которых нужно избавиться. Удивительно, мистрес, восхитился мужчина, отвлекшись от руководства процессом первичной разгрузки, читай, открепление груза от гидры. Неужели вы смогли развить разум этого существа до той степени, что оно научилось свободно мыслить, понимать речи членораздельно общаться? Ну, слова она пока понимает не все, но общаться мыслеобразами умеет неплохо. Сам видишь, так что, есть у тебя негодные образцы, к сожалению, нет, покачал головой собеседник. Из-за этой глупой криминальной войны мне пришлось на время оставить химеры и даже забросить работу над шедевром, дабы взяться за исцеление подчиненных уважаемого счетовода и изготовление низких боевых, исцеляющих и развивающих составов для воителей вашего друга. На лицо Розоволосова набежала тень недовольства. А ведь я считал, что с моей стороны потребуется лишь общее руководство и контроль над занятыми тупой работой помощниками. Нужно нанять больше этих инцапаблис. Даже на простейшее дело нужно троих отправлять, еще и доучивать. И все равно половину именно портаченного приходится доделывать и переделывать. Неспособных, Эфер, тебя ведь тоже так называли в той вашей школе? Наклонив голову к плечу, уточнила я, благодаря духовной связи прекрасно поняв иностранное слово. Да, Пауль кивнул, но там это являлось пренебрежительным обращением к неудачникам, которым никогда не добраться до по-настоящему ценных знаний. Здесь же, им под нос суют, а они взять не могут, ленивые тупицы. Что удивительно, он даже не обиделся. Хотя чего обижаться, это раньше, работая на южного губернатора, и только-только перейдя в миньоны ко мне, Пауль чувствовал свою уязвимость и зависимость, оттого и дергался. Теперь он уверенный в завтрашнем дне глава своей собственной небольшой, но динамично развивающейся организации алхимиков. Вот и хранит спокойное достоинство, и важничает. Это когда у нас за любое высокое, или даже просто хоть сколь-нибудь полезное, знания были готовы убить, и убивали. Вскипел западник. Подставляли, воровали, клеветали. Зубами каждую золотую крупинку мудрости старших выгрызали. А эти? Грауилланд Сурнос поубил лес, Лайссант Лиурбави Демидиоцрити. Ползают в мусорной куче, уделывая все слизью бесталанности. И да, я решил сделать родоначальником языка Западного Союза земной французский. Простите, госпожа, это все от нервов, смутился своей вспышке миньон. Выпейте чашечку кофе. Для вас у меня всегда припасены самые лучшие напитки и сладости. А я пока раздам указания, прослежу за наиболее драгоценными образцами и тут же к вам вернусь. Быстро протараторил Розоволосый, после чего, напустив на себя занятый вид, поспешил ретироваться. Забавный тип. Спустя некоторое время, отозвав гидру и за чашечкой кофе дождавшись, пока Пауль разберется с переданным ему грузом, высокая гостья в моем нескромном лице решила обсудить со знающим и необделенным умом человеком некоторые интересные вопросы, накопившиеся на северо-востоке. Нет, речь не об изъятой у Илдлорда Хира контрабанде. Сладкое в виде тех самых эликсиров я оставила на потом, сначала решив коснуться тентакливого мегаслизника-паразита. Так что скажешь насчет моих выводов о связи частиц черной слизи и их влиянии на мои духовные нити? Спрашиваю устроившегося на соседнем кресле миньона, который, встряхнувшись, показал, что переварил очередной отправленный ему инфопакет, касающийся данной темы. Да, госпожа, задумчиво потер тот левую скулу. Я тоже склонен считать, что это интереснейшее существо вносило помехи бессознательно, просто самим фактом увеличения громкости своего голоса, нарастающего вместе с локальным накоплением массы. Наша с вами связь, если ваш покорный слуга не ошибся, имеет вид тонкого провода. Голос слизи, напротив, словно свет или волны на воде, расходящийся во все стороны, быстро слабеющий, но около источника весьма мощный сигнал. А тот туман, полагаю, несет несколько функций, в том числе и усиление сигнала. Да-да, покивал себе розоволосый, иначе нет никаких объяснений привязанности существа к одному месту и неизменности его силы. Обладатель разносторонних способностей – это обычно обладатель зачатков разума. А разум порождает жажду большего, этакую ненасытность, если хотите. Задумчиво прикрыв глаза, западник слегка покивал собственным мыслям. Очень жаль, что существо столь остро реагирует на внимание, особенно на внимание с воздуха, опечаленно выдохнув, продолжил он. Иначе вы без труда смогли бы определить области концентрации массы, служащие ретрансляторами, и основной источник, которым, бесспорно, является ядро. Ваш покорнейший слуга с радостью бы взялся за исследование столь необычного создания. Однако и сейчас, без доступа к функционирующему носителю, подобная способность – очень-очень перспективное направление. Даже этот первоначальный проблеск механизмов ее работы, что преподнес нам ваш замечательный артефакт и возникшие у него неполадки, способен дать отправную точку прорывным исследованиям. Не думал об этом в таком ракурсе, произношу, отпив из своей чашки. Меня больше эта проклятая глушилка и нарушающий восприятие туман интересовали. Рада, что ты не стесняешься высказывать интересные идеи. Счастлив оказаться вам полезным, мистресс, сподхалимничал миньон, который пусть и знал, что я такого не люблю, но слишком привык лебезить перед вышестоящими алхимиками у себя на западе. Да и вообще, пусть он и испытывал тягу властвовать над сильными и тупыми женщинами, противоположного пола, особенно вышестоящих его представительниц, в том числе и меня побаивался, что ли, отсюда и вот такие вот периодические попытки заискивать, рефлекторные, возможно, даже не вполне осознанные. Считаешь, получится создать приемник и передатчик на этом принципе? Не обращая на это внимания, поинтересовалась я. Область безмолвного управления и общения до прискорбия плохо охвачена и в государствах Западного Союза, и у вас, в современной империи, от волнения начав грассировать типичным для западников образом, ответил Пауль. А ведь она очень-очень перспективна. Но, боюсь, без отдельной лаборатории, специалистов, вашей активной помощи, а еще лучше и покорного монстра, это исследование отнимет слишком много времени и усилий. У меня просто нет подходящих инструментов и знаний, чтобы продуктивно работать в одиночестве. Простите мою ограниченность. Понятно. Сначала придется вырастить из твоих бездарностей нормальных алхимиков, потом построить новую лабораторию и тогда. Так бы и сказал, что тема интересная, но пока не потянешь. Да и других полезных дел и проектов целая гора. Ладно, будет время, может, сама попробую создать похожую способность. Если получится, сброшу инфопакет тебе, а ты уже на основе этих данных придумаешь какие-нибудь артефакты. Или на первых порах можно поступить так же, как с поглотителями жизненной силы, дополнил мою мысль Пауль. Имплантаты или внешние устройства будут выступать усилителями созданному вами навыку, а также инструментами и объектами для дальнейших изысканий. Но вы, безусловно, правы. Без такой существенной точки опоры, как сформированная техника, боюсь, проект может затянуться на годы и годы. Без какой-либо гарантии на успех, извиняясь, склонил голову алхимик. Значит, отложим, покачала я в руке чашку. Но ты запиши свои мысли. Когда-нибудь мы еще вернемся к этой теме. Как, кстати, думаешь, изменение частоты связи поможет с помехами, или лучше сразу работать с ее глубиной? Глубина, сразу и без раздумий ответил алхимик. Если я правильно расшифровал ваш образ, она выглядит перспективнее. Если вы уведете связь на более глубокий энергетический слой, это не только защитит ее от разного рода помех, но и позволит нам держать связь на разных концах империи. Ведь, судя по вашим данным, чем дальше от материального мира, тем меньше значит его расстояние. Утвердительно киваю. Сразу несколько обрывков памяти архидемона прямо указывали на сей факт. Ах, вы не представляете, сколько раз мне пришлось выслушивать жалобы господина Сэ на отсутствие возможности с вами переговорить. Обрадовался западник. Хочу признаться, и у меня порою возникает желание проконсультироваться со столь ведающей персоной, как вы. Я тебя поняла, отпив из вновь наполненной из кофейника чашки, произнесла я, не став говорить, что глубина предполагает, в том числе и более глубокое погружение в силу Яцуфусы. Вернее, перенастроить тягу можно и так, если точно знать, как это делать и иметь хотя бы примерное понимание работы с дополнительными измерениями. А так как самую добрую некроманси в империи этим обделили, то придется вновь вытягивать информацию из заключенной в яйцу твари. Особой надежды на помощь от Пауля не имелось, так что попусту трепать языком тоже незачем. Вопрос скорее нес цель дать алхимику еще немного знаний, ну и проверить, вдруг у него появится хорошая идея, а раз не появилась, то ладно, отложим вопрос. Зато насчет темы искусственных энергоканалов, что создавали аморфные симбианты-паразиты у своих носителей, совместимости этой схемы с планом операций по наращиванию новых каналов уже у меня, а также иных вопросов в этой области у моего собеседника соображения как раз таки присутствовали в изобилии. Причем далеко не все из них совпадали с моими. Со стороны наш жаркий спор мог показаться чем-то странным, не слишком на него похожим. Внешне юная темноволосая девушка и розоволосый мужчина средних лет периодически застывали в размышлениях, потом хмыкали несогласно, задумчиво гладили подбородок или удивленно вскидывали брови. Ну, какой из этого посмешища спор? Да, иногда проскакивало короткое слово или два, вроде не сработает, интересно или отличная идея. Периодически Пауль начинал черкать на одном из принесенных с полок листов бумаги, а потом показывал свои художества мне. Такая картина скорее заставит глядящего на данную пантомиму гипотетического наблюдателя покрутить пальцем у виска. Мало ли как парочка психов развлекается, а меж тем, скорость и качество обмена информацией и мыслеобразами как минимум в десяток раз превышали то, чего можно добиться, используя речь. Хочешь показать собеседнику трехмерную схему, да еще и снабдив своим пониманием ее работы? Легко. Просто разгони сознание, смонтируй образ и передай через духовную связь, дабы через пару десятков секунд реального времени получить его обратно, но уже снабженным комментариями, предложениями и исправлениями. И да, никто не мешает монтировать образ, одновременно поддерживая ментальное общение и корректируя схему сообразно услышанному понятому. Миньон, конечно, подтормаживал, думал не так быстро, толком распараллеливать сознание не умел, соответственно, создавал и осмысливал инфопакеты тоже на порядок медленней. Да и с образами у него возникали некоторые проблемы, оттого и переводил бумагу, облегчая работу сознанию. И тем не менее, даже так медленное и неуклюжее вербальное общение не шло с мыслесвязью ни в какое сравнение. Разница как между азбукой Морзе и 4G интернетом. Почувствуй себя киборгом из научной фантастики, хе-хе. Благодаря этой удобнейшей способности мы с алхимиком уложили многочасовую дискуссию в десяток другой минут. Причем затронули не только особенности внедрения временных имплантатов, но и мой остановившийся рост. Это странное обстоятельство пусть меня и беспокоило, но для создания искусственных каналов в ногах и спине, наоборот, оказалось полезным. Коллегиально постановили провести более детальное обследование моего тела. Если не обнаружится ничего страшного, а также не получится заметить признаков готового произойти в ближайшие пару месяцев скачка роста, что у подростков бывает, то мы, пожалуй, проведем все запланированные имплантации уже в ближайшие недели. Я предвидела, что меня пошлют воевать, вернее, развлекаться диверсиями и террором с северянами и даже приложила некоторые усилия, дабы эта возможность перевесила другие и приняла более удобную для моих целей форму. Однако круги на воде после общения с императором вполне могли непредсказуемо скорректировать и ускорить будущий приказ. Поэтому стоит пренебречь возможными рисками и получить больше силы сейчас, когда есть удобный случай, чем позже сожалеть о несделанном. Продолжая тему усиления, мы коснулись еще одной идеи, навеянной носителями черной слизи, автоматической регенерации. За минувшее время собрать сколь-нибудь простой и приличный навык самовосстановления для ребят, увы, не удалось. Все, что выходило, получалось не особенно эффективным и слишком требовательным к контролю, а в идеале нуждалось в освоении ряда побочных дисциплин, вроде способности ощущать и контролировать свою духовную и жизненную силу. Оно, конечно, и без регенеративного навыка полезно, но для всех, кто не обладает моей читерной способностью к восприятию познанию тонких энергий, слишком сложно. Притом мне даже с нею улучшить собственные возможности в плане восстановления тоже не особенно удалось. Впрочем, я и так по своей живучести приблизилась к метаморфам из храма Каукин. Ну, если рана одна или две, и в закромах имеются запасы праны, этот показатель хотелось бы поднять, однако простой и быстрый способ в голову не приходил. Но зачем скрипеть мозгами и заниматься чем-то самостоятельно, если можно делегировать обязанности? Это я конкретно об исцелении, а не о разработке и воплощении всяких интересных, но отнимающих слишком много времени штук. Подобным миньоны и так занимаются. И тут у нас с Паулем точки зрения снова не совпали. Западник, как алхимик-химеролог, придерживался идеи изменения тела или хотя бы имплантации лечащего устройства эко-хранилище праны. Резоны у этого решения были. Не нужно заморачиваться с экстракцией и хранением собственной жизни, как и возиться с расходниками, достаточно создать подобие ниппеля, через который можно по желанию накачивать или стравливать жизнь прямо внутрь тела. Розоволосый даже сразу предложил решение на автоматически всплывший вопрос: а куда с моим-то откровенно детским, ничуть не упитанным тельцем пихать новый орган-имплант, воспользоваться особенностями женской физиологии? Угу. Если матка не нужна, то ее можно изменить, заменить, поместить внутрь полости что-то полезное. Живорез, блин. В принципе, если отбросить эмоции, не самый глупый ход. Вынашивать детей лично я не собираюсь, а значит, и полость под это дело свободна. А насчет отсутствия влияния на личную жизнь и интимные ощущения я и без воспылавшего экспериментаторским зудом розоволосого вивисектора знаю анатомию. Но ложиться на операцию к этому энтузиасту без длительных испытаний методики на всяких там бандитках я бы не стала, даже имейся у нас на руках все потребное для операции. Пусть на своем гареме коровок тренируется, и уж тем более не стану участвовать в сомнительной затее по извлечению части органа, его частичному омертвлению, изменению некрохимерологии и последующему возвращению новоиспеченного хранилища праны обратно. Эх, зря только сбрасывал отсчет по приживлению отсеченной кисти, теперь без ряда натурных экспериментов Пауль точно не отцепится, и это меня обзывают доктором Боль. Вот он, рядом со мной. Самый, блин, настоящий. Никого ему не жалко, даже собственное начальство. И ведь не прикидывается, а правда не понимает, что предлагает своей госпоже поучаствовать в сомнительном эксперименте на ней же, куда только вся опаска перед мистрес сдевалась. А что, вы ведь легко переносите боль, госпожа, вы ведь уже освоили метаморфизм и сможете контролировать протекающие процессы, в случае неудачи всегда можно провести удаление. Тьфу. С кем только мне приходится работать, а, убийцы, психи, безумные ученые. Кто там сказал: загляни в зеркало, и увидишь три в одном, КХМ. В общем, пусть вдохновленный Пауль твердо вознамерился провести ряд экспериментов в данной области, мы все же сошлись на моем предложении по созданию внешнего устройства автодоктора, которое будет проводить инъекции праносодержащей жидкости после мысленного приказа или, скажем, нажатие на пару кнопок. Мне ведь хотелось сделать нечто подобное и для ребят, да, отсюда и кнопки. Правда, для автодокторов группы придется использовать дополнительное устройство для нетравматической экстракции собственной праны. Ни мне, ни немертвым подобная штука, не облегчающая собственные манипуляции, а именно самостоятельно вытягивающая жизненную силу из пользователя, раньше не требовалось, поэтому готового образца в запасах не имелось. Однако знаний, дабы прямо на месте разработать техническое задание и прикинуть сроки изготовления, довольно короткие, накопилось более чем достаточно. По первым прикидкам, собрать нечто подходящее окажется не слишком сложно. Все же оборудование, задействованного в смежной области, у нас хватало. Например, установленные на парочке Боин, уже почти что промышленные, экстракторы жизненной силы животных. Эти довольно крупные и очень дорогие установки, на самом деле синтез начертания алхимиков Запада и имперских машин, как раз таки и занимались извлечением жизненной силы из парной крови, слитой у свежезабитой скотины. Таким образом, сделать подобие аппарата для гемодиализа несложно. Вопрос скорее в том, чтобы получить нечто надежное, обладающее высоким КПД и притом компактное. В целом, Паулю даже не обязательно заниматься всем этим лично. Достаточно выдать подчиненным несколько перспективных схем, а когда те соберут нужные, проверить работу устройств и определить самые подходящие. Благо различные детали и блоки имеющейся машинерии изначально конструировались и изготавливались. Да, большую часть оборудования мы банально заказали, так, чтобы отдельные модули имели полную функциональную самостоятельность, а их комбинация давала возможность строить различные системы разной степени сложности, заточенные для всевозможных задач. Ну, это в идеале, к которому стремились древние имперские инженеры, прекрасно знавшие о преимуществах модульности и стандартизации, и про их же недостатки. Главное, что высокотехнологичная продукция автоматических заводов позволяла скрутить с одного агрегата одну деталь, с другого вторую, подсоединить это к третьей и, закрыв их кожухом, сразу получить пусть неуклюжие, страшные и ненадежно выглядящие, но, тем не менее, работающие устройства. Дальше останется только оптимизировать прототип и сделать более удобным для пользователя. Это, конечно, если изначально точно знать, что делаешь и зачем. Ну и учитывая, что в ноу-хау будут применяться маготехнологии западников, уметь совмещать оба подхода. Пауль, судя по предоставленным схемам, этому научился, отчасти. До опытного маготехника ему еще долго, а уж до полноценного магоинженера. В любом случае идиотизмом прошлого мира, где жадные производители частенько специально усложняли творческое использование своих устройств, старая империя не страдала, наоборот, жила, словно находилась на космическом корабле. В отличие от тех же западников, кстати, и многих более-менее современных имперских производств. Да, жаль, что на данный момент старых заводов осталось довольно мало, номенклатура их сильно неполная и играть в технологическое лево не получается даже у Стайлиша, при всем его желании и несомненном таланте. Впрочем, в ином случае мы бы жили в совсем иной стране и мире. Так, обсуждая преимущества и недостатки технологии империи Западного Союза, а также области, где они схожи, мы с Паулем плавно подошли к изъятым на северо-востоке эликсирам от западного производителя. Вернее, к эликсирам плавно подошла тема разговора, а потом я сделала небольшой сюрприз из разряда «Угадай, что это?». Правда, часть с угадыванием получилась не очень. Миньон узнал подарок сразу, как только появившийся из-под пространства Ипман поставил шкатулку на стол и, откинув ее крышку, исчез. «Магистери!» С удивленным трепетом воскликнул мужчина и молниеносно выхватил один из фиалов. Эликсир четвертого порядка, все еще радостно, но уже не до такой невероятной степени, как в первый момент, добавил он, осмотрев какие-то значки на донце сосуда. Он же философский камень, он же алая тинктура. О, так это действительно сделано на основе философского камня? Заинтересованно наклонив голову к плечу, я потянулась к одной из вазочек со сладким. «Нет, не совсем», — мотнул головой алхимик. «Это знание не для всех, но в Кхем, спасенных мною записях нашей школы была общая информация для старших учеников. Поделишься?» «Конечно». Миньон прокашлялся, явно намереваясь использовать обычную речь, то ли из-за важности затронутой темы, то ли из-за вызванной напряжением разума моральной усталости от мысленного общения. Секрет создания истинного камня утерян столетия назад, когда погиб был убит его творец вместе с учениками и родичами, начал он. Сейчас существуют лишь суррогаты, которые различаются поблизости к первооснове. Пауль помолчал, просеивая в уме когда-то прочитанные страницы, отбирая из массы сторонней или неинтересной его слушательнице информации, вроде имен, городов и дат, крупицы сути. Эликсир пятого порядка не так уж и сильно отличается от распространенного в ваших краях алого эликсира. Он несколько эффективнее, но притом опаснее, и подходит не всем. Для одаренных, не являющихся алхимиками, или воителей, не имеющих навыков работы с внутренней силой, он может даже оказаться вредным. С другой стороны, любой достаточно состоятельный свободный алхимик или представитель высокого сословия способен приобрести или заказать один или несколько фиалов в одной из школ. Оборот контролируется, но не слишком строго. Ни один умственно неполноценный богач убедился, что предупреждения в инструкциях написаны в том числе и для них, лицо западника исказилось в злорадной гримасе.